В жизни христианской церкви с давних пор центральное место занимал и продолжает занимать так называемый символ веры, то есть сравнительно краткое перечисление того, во что верит церковь, то есть самой сущности христианской веры, христианской религии. Греческое слово «символ» в его первоначальном значении можно перевести так. Это то, что держит вместе, соединяет. Или, может быть, еще так. Содержит. Так вот, символ веры именно содержит. Держит вместе. Все эти истины, которые верит церковь, необходимы для человека. Для полноты его жизни и для его спасения от греха, зла и духовной гибели. Исторически символ веры возник из подготовления новообращенных, то есть вновь уверовавших ко вступлению в церковь, к крещению. В древности принимали крещение главным образом взрослые. И как и в наши дни, люди приходили к вере, принимали Христа, желали вступить в церковь, стать членами христианской общины, в итоге каждый своего особого пути, особых обстоятельств. Ибо всякое обращение, всякая встреча человека с Богом есть тайна благодати Божьей, проникнуть в которую нам не дано. Одни приходят к Богу, встречают Христа в страдании и горе, другие — в радости и в счастье. Одному свойственно умственное искание Бога, другой идет к Нему сердце. Так было, так будет всегда. Повторяю, зарождение веры в душе человеческой есть тайна. И однако, сама вера во Христа приводит человека к обществу, к общине тех, кто верит в Него, приводит к церкви. Ибо сама вера ищет и требует единства верующих, которые именно этим своим единством, своей любовью друг к другу, свидетельствуют перед лицом мира, что они ученики и последователи Христа. «Посему узнают все, что вы мои ученики, — говорит Христос, — если будете любовь иметь между собой». Любовь и единство веры, про которое апостол Павел говорит, что оно составляет главную радость христиан. «Я весьма желаю увидеть вас, — пишет он в христианской общине в Риме, — чтобы утешиться с вами верою общую, вашей и моей». Так, христианская жизнь новоуверовавшего начиналось с того, что его приводили, или он сам приходил, к главе местной христианской общины, местной церкви, к епископу. И тот начертывал рукой крест на лбу нового христианина, как бы ставя на нем метку Христову. Между прочим, именно с этого обряда начинается и в наши дни обряд крещения маленьких детей. Человек пришел к Богу, поверил во Христа. Теперь, однако, ему надлежит узнать все содержание, всю глубину этой веры, вступить в церковь, как в единство веры и любви. Он становится учеником. Его начинают, как сказано в церковных книгах, оглашать, то есть объяснять ему смысл веры. Ибо христианство с самого начала – это не эмоция, не просто чувство. Нет, это встреча с истиной. Это трудный подвиг ее приятия всем существом, душою, сердцем, разумом, волей. Как человек, страстно любящий музыку, для того, чтобы исполнять ее, должен пройти через трудное и длинное обучение, так и поверивший во Христа, полюбивший Христа, должен теперь осознать содержание этой веры и этой любви и того, к чему она их обязывает. Это оглашение, эта подготовка к крещению продолжались иногда целый год. И одной из главных составных частей его и было объяснение веры. А это объяснение веры, в свою очередь, как бы резюмировалось в символе веры, каждый член которого соответствовал определенному измерению, определенной части христианского учения о Боге, о Христе, о Церкви и так далее. Накануне праздника Пасхи ибо в ранней церкви крещение совершалось пасхальную ночь. Каждый, готовящийся к крещению, торжественно читал символ веры. Или, как называли этот акт, совершал отдачу символа церкви. Этой отдачей свидетельствовал он о своем принятии общей, единой для всех веры церкви, свое вступление в церковное единство веры и любви. У каждой местной церкви, римской, антиохийской, александрийской, был свой крещальный символ веры. И хотя все они имели то же содержание, были сжатым выражением и исповеданием той же веры, в словах, в длине, во фразеологии, все эти символы все же разнились между собою. В начале IV века в церкви возникли большие споры, касавшиеся основного христианского учения о Христе как Боге. И в 325 году в городе Никее собрался первый так называемый Вселенский собор, и на нем был выработан общий, единый для всех христиан символ веры. Спустя несколько десятилетий, в 381 году, на Втором Вселенском соборе в Константинополе, этот символ веры был дополнен и получил название Никео-Цареградского символа веры, общего для всей Вселенской Церкви. Наконец, Третий Вселенский Собор, собравшийся в городе Ефесе в 431 году, постановил, чтобы этот символ веры оставался навеки неприкосновенным, чтобы, иными словами, не делалось к нему больше никаких добавлений. С тех пор и по наши дни этот вселенский всемирный символ веры поется или читается в церкви за каждой литургией. Он есть всеобщее, для всех обязательное, полное выражение церкви своей веры. И поэтому всякий, желающий узнать, во что верит церковь, в чем наша вера, в чем та истина, которую несет христианство миру, в сущности находит ответ на все эти вопросы в символе веры. В наши дни миллионы людей ничего не знают о христианстве. И если знают, то отрывочно, неполно. Поэтому объяснению символа веры мы и посвятим эти беседы. Попытаемся дать понять и почувствовать, какое видение, какой опыт, какое благовестие выражают и выражали они всегда, буквально каждым своим словом.